Глава 5. Борьба с нечистой силой. Предсказание старого фермера сбылось. Ночью скелет не появлялся, хотя Пинкертон совершенно приготовился к его посещению. На следующий день Гейден и Пинкертон чувствовали себя опять вполне здоровыми. Подали завтрак. Кушанья были приготовлены как нельзя более аппетитно. Пинкертон попробовал, засмеялся и положил нож и вилку. Гейден смотрел на него с удивлением. «Ха-ха, мистер Гейден, опять эта же приправа, попробуйте-ка!» Старик попробовал. «В самом деле, — сказал он, — и очень недурный вкус, вы не находите?» «Еще бы!» — весело засмеялся сыщик. «Но погодите, не кушайте, мистер Гейден. Я покажу вам рецепт этой приправы». С этими словами он встал и через минуту вернулся с известным уже томом словаря, откуда прочел фермер ту самую статью, которую вычитал накануне. «Вы думаете, — с ужасом проговорил последний, заикаясь, — что повар примешивает нам это одуряющее средство к еде? А то как же, мистер Гейден? И для того именно, чтобы лишить нас возможности бороться с привидением». Орлов Вандер Гейден все еще не мог прийти в себя. «Но в таком случае повар — сообщник привидения». «Совершенно правильно, дорогой Гейден. Точно так же, как и ваш прекрасный управляющий и ваши храбрецы-конюхи. А можете вы себе представить, кто именно играет роль костлявого духа? Нет? Ну, так я вам скажу. Это прежний владелец фермы, Фред Редерсон». Старик так и подскочил. Он, кажется, начинал сомневаться в здравом рассудке сыщика. Тот, между тем, дал ему успокоиться, а затем продолжал. «Да, дорогой мистер Гейден, я совершенно убежден в том, что говорю. Но теперь уберемте-ка сначала весь этот вкусный завтрак, чтобы наш управляющий и прекрасный повар не возымели бы какого-либо подозрения. Нет ли тут какой-нибудь посуды, куда бы можно было сложить все эти кушанья?» Старик Гейден растерянно оглянулся, но в конце концов притащил какой-то серебряный жбан из-под шампанского, который стоял тут же на одной из этажерок. Весь завтрак был туда поспешно свален, и жбан опять поставлен на место. Через четверть часа слуга убрал посуду, а черный эконом бросил насмешливый взгляд на двух господ, спокойно покуривающих сигару. Как только негр скрылся, Пинкертон встал и сказал: «Ну-с, мистер Гейден, пойдемте прогуляемся, а я расскажу вам все, что знаю». Они встали и отправились, якобы осматривать поля. Пинкертон рассказал старику-фермеру, который не знал, верит ли своим ушам, о всех своих наблюдениях и комбинациях. «Третьего дня после завтрака, когда я почувствовал такую странную усталость, мне сразу же явилась мысль, не в кушаньях ли тут дело. Подозрение мое еще усилилось, когда в следующие затем дни подавали блюда, приготовленные уже без этой своеобразной приправы. Колонны вокруг дома также сразу показались мне подозрительными. И я готов держать пари, что они пустые и устроены с внутренними лестницами. Этим объясняется и то, что сверху так ясно слышно все, что говорится внизу в гостиной. Колонны проводят звуки, как своего рода рупор. По этим колоннам таинственный скелет в любой момент может явиться в каждой комнате. Его сообщники всячески помогают ему. Без сомнения, они и есть устроители ночной игры в кегли. Ловкий маневр с возвращенными пулями также весьма прост. В то время как жертва дурмана лежит на кровати, он тихонько подкрадывается, вынимает из револьвера заряженные патроны и кладет в него холостые заряды. Мой помощник, кроме того, наблюдал черного управляющего и двух конюхов, как они в ту памятную ночь исчезали в колоннах. То обстоятельство, что Фред Редерсон уехал в Англию, как раз в то время, когда здесь начал появляться нечистый дух, конечно, только усиливает подозрение, что Он именно и есть таинственный посетитель. Соображения его были следующие. Он хорошо продал ферму. После этого он начал разыгрывать всю эту чертовщину, которая должна была отбить у нового владельца всякую охоту оставаться собственником усадьбы. Легко было ожидать, что при таких обстоятельствах едва ли найдется новый покупатель. И Фреду Редерсону являлась возможность вернуть себе ферму за какие-нибудь гроши.